Это было здесь, — сказал Танжер. На коленях у него лежала развернутая морская карта. Рядом с чашкой кофе в руке курил пилоту. Кой прошел на ют. На нем теперь были сухие брюки и майка, но во взъерошенных волосах и на губах еще оставались кристаллы соли. Он огляделся. Стаи чаек планировали в воздухе и пронзительно кричали, прежде чем сесть на воду. Берег чуть больше мили к западу, а дальше открывалась вогнутая линия залива, и Кой увидел знакомые места. Пунта Перчалес, Пунта Негра, вдали остров Массарон, еще дальше, милях восьми, к востоку, темную громаду мыса Чиньосу. Он вернулся в кокпит. Пилот принес ему чашку теплого кофе, и Кой выпил ее с залпом, поморщившись на последнем глотке, когда распробовал горькое пойло. Танжер сверяла с картой берег, который был у нее перед глазами. Она натянула на голову вязаную шапочку пилота, и светлых волос не было видно. — Здесь, у Деи Глории, сломалась мачта, — продолжала она, — ей пришлось вступить в бой. Кой кивнул, но продолжал рассматривать близкий берег, пока она рассказывала о подробностях давней трагедии. Все, что она выяснила, все, что собрала по крупицам, роясь в кипах пожелтевших документов и рукописных свидетельств, сверяясь по атласу Урутии, Танжер излагала по порядку, спокойно и так уверенно, словно сама принимала участие в тех событиях. Кое еще не доводилось слышать, чтобы человек, рассказывая что-то, был так уверен в том, что говорит. Не отводя глаз от темного полукружья берега, уходившего вдаль на северо-восток, Кой попытался воссоздать собственную версию, как оно было, или, точнее, как могло быть. Для этого стоило лишь припомнить прочитанные книги, собственный морской опыт, юность, прошедшую под парусами на этом море, которое вернула ему она. И вовсе не трудно было вообразить, что происходило здесь 2,5 века назад. Поэтому, когда женщина вдруг прервала рассказ и смотрела на него своими синими глазами, так же, как пилота серо-голубыми, Кой пожимал плечами, потирал нос и заполнял лакуны ее повествования. Он уточнял детали, он рисовал воображаемые ситуации, описывал маневры. Он как бы перенесся в то раннее утро 4 февраля 1767 года, когда ветер сразу после восхода солнца с Зюйд-Оста перешел на Норд, и оба, и охотник, и добыча, шли Бейдевинт. В таких условиях, с поставленными под ветер Бизанью, Гротом, Фоком, Марселями, Надеей Глории и косыми, наполненными ветром парусами Шебеки, по словам Коя, они должны были иметь скорость от 7 до 8 узлов, причем корсар находился в более выгодных условиях. Оба сильно накренились на штирборд. Вода хлещет через шпигаты, рулевые у руля. Капитан думает только о ветре и парусности. Идет гонка, в которой проиграет тот, кто первым сделает ошибку. Ошибки. Кой как-то слыхал, что в море, как в фехтовании, самое главное — держать противника на расстоянии и предвидеть его действия. Темная плоская туча, вырисовывающаяся вдалеке, чуть более темное пятно на морской зыби, пена, почти незаметная на поверхности воды, там, где под ней скала — все это признаки смертельной опасности, которой можно избежать только при постоянной бдительности. Море — полное подобие жизни человека. Как говорит старинная морская мудрость, рифы надо брать, когда в голову приходит вопрос, не пора ли взять рифы. В море скрывается опасный и хитрый мерзавец, который при всем своем внешнем дружелюбии только и ждет, когда ты совершишь оплошность, чтобы кинуться на тебя. Легко и безжалостно убивает море неосторожных и глупых, и моряк может надеяться, самое большее, на то, что море отнесется к нему хотя бы терпимо. не обратит внимания, не заметит. Море не знает милосердия. Оно, как ветхозаветный бог, никогда не прощает, разве что случайно или из каприза. Когда отдаешь во ртовы, слова милосердия и сострадания, как и многие другие, остаются на берегу, и в каком-то смысле, — думал Кой, — это даже справедливо. Ошибку решил Кой, в конце концов, совершил капитан Алискану. Или, возможно, то была не ошибка, а просто закон моря в тот раз был благосклоннее к корсару. Шебека явно нагоняла бригантину, одновременно отрезая ее от берега, где-то могла бы найти защиту под прикрытием орудий башни Массарона. И капитан принял решение поставить брамсели, невзирая на то, что знал о ненадежности стенька. Дальнейшее вообразить было нетрудно. Капитан Алискана в крайнем напряжении смотрит вверх, матросы, балансируя на выблинках, вися с подветренной стороны над морем, тянут фалы, закрепляют шкоты, брамсели наполняются ветром. Юнга подбегает к полуюту, где у него на бумажке записаны координаты, которые только что установил штурман. Капитан рассеянно приказывает вписать их в вахтенный журнал. Юнга тоже смотрит вверх, одновременно засовывая бумажку с карандашными записями в карман. И вдруг треск. Жуткий треск, ломающийся деревянной стеньги. Снасти и паруса рушатся на подветренный борт, запутавшись вокруг Марса или на фок-мачте. Бригантина рыскнула, предчувствуя гибель. У людей замерла душа, как замирает перед тем, как покинуть тело, ибо все в ту минуту поняли, что судьба их решена. На верхней палубе матросы рубили ненужный уже такелаж, выбрасывали его и паруса за борт, а внизу, на орудийной палубе, капитан Лискано отдал приказ открыть огонь. Орудийные порты были открыты с самого рассвета, пушки заряжены, прислуга наготове. Капитан, наверное, решил сделать поворот, ошеломить противника, подставив ему правый борт, где над орудиями уже склонялись люди, ожидая, когда в открытых портах покажется корпус и паруса Шебеки. Корабли едва не касались друг друга ногами реев, когда завязался бой. Так, во всяком случае, гласил официальный рапорт, составленный со слов юнги. Это означает, что они были совсем рядом. На корсаре изготовились к пушечному залпу и абордажу, когда Дея и Глория развернулась правым бортом. В открытых орудийных портах, которого был виден огонь зажженных фитилей, и дала залп в упор из 5 4-фунтовых орудий. Для Шебеки это был немалый ущерб. Но все-таки под своими косыми парусами она могла идти вперед, пересечь кильватера бригантины и дать ответный залп, смертоносный. 2 6-фунтовых орудия и 4 4-фунтовых, 15-20 килограммов чугуна и картечи снесли все от кормы до носа. Они перерезали снасти, мачты, пронзали человеческую плоть. На корсаре восторженно орали при виде раненых и умирающих, которые ползли по скользкой от крови палубе, но корабли продолжали сближаться, пока не застыли почти рядом, не прекращая артиллерийского огня. Капитан Алискана был упрямый бескаец. Решившись не подставлять покорно шею под нож убийцы, он верно то поднимался на верхнюю палубу, то спускался на орудийную, чтобы подбодрить своих пушкарей. Вокруг валялись разбитые орудия. Летали ядра, шрапнель, щепки, мушкетные пули. Сверху падали куски снастей, обломки мачт, обрывки парусов. К этому времени обоих иезуитов, скорее всего, уже не было в живых. А может быть, они сидели внизу, в каюте, оберегая шкатулку с изумрудами, чтобы в последнее мгновение выбросить ее в море. Залпы и Шебеки, несомненно, покончили с бригантиной. Фок-мачта, на которой паруса висели, как саваны, переломилась и рухнула на залитую кровью палубу. И, наверное, 15-летний юнга съежился между бухтами канатов, держа в дрожащей руке палаш, и ждал конца, глядя, как едва различимые в пороховом дыму шебека приближаются к самому борту, да и Глории, готовясь к абордажу.